Глава третья. Поиск индивидуального «почему». Этот раздел адресован любому человеку, который хочет узнать свое личное «почему». Независимо от того, предприниматель вы или сотрудник компании, студент или неработающий родитель, процесс одинаков для всех. Если вы хотите найти «почему» для команды или иной группы, перейдите к следующей главе, которая объясняет племенной подход к проблеме. Как и большинство других вещей, процесс поиска «почему» наиболее эффективен, когда вы полностью к нему подготовлены. Вам понадобится найти подходящего партнера, ввести вашего партнера в курс дела, выбрать время и место, собрать историю воедино, поделиться своей историей, определить свои темы, определить ваше «почему». Итак, найдите подходящего партнера. Помните, чтобы найти свое «почему», вам нужно намыть золото в реке вашего прошлого, воспоминания о вашей жизни и карьере, которые могут подсказать важные темы. Только вы можете извлечь эти истории из своей памяти, но когда дело доходит до их интерпретации, второй набор глаз и ушей вашего партнера неоценим. Слушая ваши рассказы, он может предложить перспективу, которую почти невозможно увидеть самостоятельно. Обретение правильного партнера является важной частью процесса. Это не значит, что вы должны найти обученного психолога или тренера. Вам просто нужен тот, кто искренне хочет помочь вам обнаружить свое «почему». Роль партнера будет заключаться в том, чтобы делать заметки, когда вы делитесь своими историями, и задавать вопросы, которые помогут вам найти в них более глубокий смысл и значение. Партнер должен помочь выявить красную нить, повторяющиеся темы и идеи, которые лежат в основе вашего «почему». Вам не обязательно хорошо знать своего партнера. Но это должен быть человек, с которым вам удобно делиться личной информацией и чувствами. При этом мы не рекомендуем вам выбирать того, кто знает вас слишком хорошо. По нашему опыту, супруги, близкие родственники и лучшие друзья с трудом остаются объективными. Вам не нужен кто-то, у кого может возникнуть соблазн рассказать вам свои истории или исправить ваши. Лучшие партнеры услышат вас как будто впервые. Они будут делать заметки по мере того, как вы будете делиться воспоминаниями. Опять же, эти люди должны искренне хотеть помочь вам открыть свое «почему». Лучшие партнеры обладают врожденным любопытством, что делает их великолепными слушателями, которые затем отлично справляются и с блиц-вопросами. Они хотят узнать вас немного лучше, а потому почти всегда задают более сложные, неожиданные и продуманные вопросы. Введите вашего партнера в курс дела. Итак, вы нашли идеального партнера, и он согласился вам помочь. С чего начать? Во-первых, мы настоятельно рекомендуем показать ему беседу Саймона, чтобы он мог понять основную концепцию «золотого круга». Чтобы поддержать вашего напарника, мы специально сделали это видео и контент из партнерского раздела доступными в интернете. Попросите вашего партнера прочитать этот раздел перед началом работы, чтобы подготовить его к своей роли. Партнерский раздел. Добро пожаловать. Спасибо, что согласились помочь кому-то открыть свое «почему». Цель, причину или убеждение. Для нас, Питера и Дэвида, возможность помогать другому формулировать свое «почему» является одной из самых вдохновляющих вещей в нашей работе. Мы ценим общение с вами, и нам нравится наблюдать за выражением ваших лиц, когда вы, наконец, открываете себя заново и находите свое «почему». Несмотря на то, что мы видели это сотни раз, это всегда нас воодушевляет. Мы будем очень рады, если вы разделите с нами наше счастье и также получите удовольствие от подарка, который вы преподносите другому. Данный раздел представит вам советы и инструменты, необходимые для вашей поддержки. Не волнуйтесь, вам не нужно быть терапевтом или тренером, чтобы стать отличным партнером. Вы просто должны хотеть помочь вашему компаньону найти его «почему». Мы будем рядом и будем сопровождать вас шаг за шагом в этом процессе, избавив вас от необходимости обращаться к этой главе в течение всего процесса. В приложении к этой книге и в интернете мы также кратко изложили все основные тезисы, которые вам понадобятся. По сути, почему это летопись нашего происхождения, совокупность всех наших переживаний, летопись нашего взросления и уроков, которые мы извлекали в течение жизни. Чтобы помочь вашим компаньонам обнаружить их почему, вам нужно будет выслушать самые яркие истории их прошлого, ведь именно они формируют наше мировоззрение. Ваша роль. Ваша главная роль — быть слушателем, а затем вам придется задавать вдумчивые вопросы, которые помогут копать глубже, чтобы найти основное значение каждого воспоминания. Делайте заметки, выделяя темы, идеи, слова или фразы, которые повторяются в рассказах. Постепенно они сплетутся вместе в красную нить всего повествования. Во время этого процесса постарайтесь забыть о своих собственных предубеждениях. Не позволяйте тому, что вы знаете о человеке, а тем более тому, что, по вашему мнению, вы знаете, влиять на вашу объективность. Самое главное, что вы полностью присутствуете, то есть стараетесь не отвлекаться и остаетесь сосредоточенным на своей задаче. Процесс выявления «почему» не является сеансом терапии, а потому старайтесь не высказывать свое мнение и тем более не стремитесь решать проблемы. Ваша работа — быть активным слушателем. Как стать активным слушателем? Активное слушание подразумевает под собой нечто большее, чем просто разговор. Речь идет о понимании смысла, мотивации или эмоций, скрывающихся за словами. Вот некоторые конкретные приемы активного слушания. Установите зрительный контакт, подтверждая словесно и невербально свою заинтересованность. Например, скажите «продолжай» или кивните головой в знак понимания. Попросите рассказать больше о том или ином событии или об отношении к нему. Обращайте особое внимание на невербальные сигналы. Выражение лица, язык жестов и даже длительные паузы – все это подскажет вам, какие эмоции в данный момент испытывает собеседник. Истории, которые вы услышите, одни из самых значимых в его жизни, а потому, скорее всего, они будут вызывать у вашего напарника самые сильные чувства — гордость, любовь, удовлетворение, страх, ощущение принадлежности, одиночество. Все это и многое другое может проявляться по-разному. Одни люди становятся более оживленными, больше жестикулируют, повышают голос. Другие в процессе рефлексии, наоборот, могут перейти на размеренный и мягкий тон. Вы не сможете записать все, что расскажут ваши собеседники, и тем не менее, когда вы получаете визуальный или эмоциональный сигнал, старайтесь не забывать делать заметки. Детали могут оказаться очень важными для общего контекста. Как копать глубже? Мы часто сталкиваемся с тем, что люди начинают свои рассказы с обычных фактов. Что случилось, когда это произошло и кто участвовал. И хотя эти данные тоже важны для понимания контекста дальнейшего повествования, они не помогут вам добраться до почему. Ваша задача — задавать дополнительные вопросы, пока вы не выясните причину, что делает эту конкретную историю значительной. Обмен чувствами — очень важная часть процесса. Если начало истории изложено бесстрастным тоном, спросите прямо, что делает этот конкретный рассказ настолько особенным, что вы решили остановиться именно на нем. Цель состоит в том, чтобы помочь другому выразить пережитые чувства и эмоции. Если собеседник решит сразу перейти с места в карьер, к выводу, не принимайте сказанное за чистую монету и задайте уточняющие вопросы. Часто на лежащий в основе значимый урок указывает не мнение о событии, а отношение к нему, форма выражения чувств. В конце концов, если эмоции — это пресловутый дым, то скрытое значение их — огонь, а дыма без огня не бывает. Вот несколько вопросов, которые могут пригодиться. Что вы почувствовали? Что показалось вам важным в данном эпизоде? Вы, наверное, уже переживали это чувство. Что же делает эту историю особенной? Например, если собеседник говорит, что почувствовал гордость, вы можете спросить его, что же в таком случае отличало это переживание от прежних. Как этот опыт повлиял на вас и как вы изменились? Что вы вынесли из этого опыта и сохранили по сей день? Из всех историй, которыми вы могли бы поделиться со мной, что делает именно эту совершенно особенной? Если в рассказанной истории важная роль принадлежала кому-то еще, спросите, как этот человек повлиял на жизнь собеседника, что его восхищает в этом человеке. Вы поймете, что попали в цель, когда ваш напарник начнет меньше говорить о том, что произошло, и больше о том, как он себя чувствовал в связи с произошедшим. Это может звучать примерно так. «Меня просто переполняли эмоции от того, что я был частью этого». Или «Было крайне неутешительно знать, что я разочаровал своих родителей». С подобных заявлений вы как раз сможете начать копать. Например, можете спросить, что ваш собеседник подразумевает под переполненностью эмоциями или разочарованием. Вам может показаться, что вы знаете ответ, тем не менее он может отличаться от вашего. Поэтому задайте вопрос, который выявит больше специфических особенностей. Что вы имели в виду, когда сказали «меня действительно переполняли эмоции»? Вам, наверное, приходилось разочаровываться и раньше. Опишите, чем отличалось это особое чувство разочарования, раз вы вспоминаете о нем спустя годы. Вы можете услышать истории не слишком благополучные или счастливые. Это нормально. Положительный или отрицательный опыт позволяет многое узнать о человеке. Ваша задача в качестве партнера – помочь усвоить уроки или даже увидеть луч надежды и в этих трудных моментах. Например, мы помогали открыть свое «почему» девушке, которая, когда ее спросили о счастливых переживаниях детства, ответила, что у нее было ужасное детство. Затем она продолжила рассказывать о крайних физических унижениях со стороны отца. Однако мы слышали, что в каждой истории она всегда упоминала, как защищала от отца свою сестру. При этом она никогда не понимала, что действовала по определенному шаблону. Как только мы указали ей на добро, без которого не бывает худо, на положительную сторону, она заплакала. Сегодня она такая, какая есть, потому что еще в детстве научилась защищать тех, кто не мог защититься самостоятельно. Счастливые и печальные воспоминания, рассказы о возможностях и трудностях дают шанс узнать о том, кто есть кто. Путь становления личности. Путь к почему. Чем точнее вы выявите чувства, которые пережил человек, тем легче будет составить адекватное почему, которое окажется действительно аутентичным. В дополнение к повторяющимся лейтмотивам, которые вы услышите в каждой истории, есть два других основных компонента, которые нужно искать. Вклад в какое-то дело или воздействие на окружающих. Это основные блоки заключительной формулировки «почему». Вклад, который человек вносит в жизнь других людей, и влияние этого вклада, которое становится очевидным с течением времени. Мы запишем это в таком формате. Прочерк, чтобы, прочерк. Вклад — это первый пробел, результат влияния — второй. Например, Саймон Синек, автор книги «Начни с почему», выражает свое «почему» так. «Я стремлюсь вдохновлять людей на то, что их вдохновляет, чтобы мы могли вместе изменить наш мир». Вклад Саймона — это то, что он активно делает для других, а влияние — это результат вклада. Многие люди работают вместе, чтобы изменить мир в лучшую сторону. Имея это в виду, сделайте все возможное, чтобы узнать, что в каждой конкретной истории ваш компаньон дал кому-то другому или получил взамен. И в этот момент обязательно обратите внимание на эмоциональный отклик. Вербальный, или невербальный, который всегда присутствует на этой стадии разговора. Так вы начнете видеть тот паттерн, который поможет вам понять значение «почему» вашего собеседника. Несколько советов по формулированию важных вопросов. Задавайте открытые вопросы. Лучшие вопросы — это те, на которые нельзя ответить «да», «нет». Они требуют от человека развернутой информации. Часто на наших семинарах мы слышим, как люди задают вопросы, типа «это заставило вас рассердиться, не так ли?» Этот вопрос бесполезен по трем причинам. На него можно ответить «да» или «нет». Предполагается, что вы знаете, как человек будет реагировать, и это служит подсказкой свидетелю. Собеседник может согласиться с вами, хотя, возможно, он мог бы ответить иначе, если бы вопрос был задан в другой, открытой форме. Помните, что этот процесс призван помочь вам раскрыть личность вашего напарника, а не сформировать ваше мнение о нем. Вместо того, чтобы вести свидетеля, попробуйте что-нибудь вроде «помогите мне понять, что вы чувствовали». Избегайте вопросов, начинающихся с «почему». Это может показаться нелогичным, поскольку вы стремитесь определить «почему». Но с вопросами, которые начинаются с «почему», есть проблема. На самом деле, по иронии судьбы, на них труднее формулировать ответы. Например, вопрос «почему эта история важна для вас?» запускает работу тех частей нашего мозга, которые не отвечают за язык, коммуникацию. Легче ответить на вопрос, который начинается со слова «что». Например, «что это за история, которая так важна для вас?» Это, по сути, тот же вопрос, но в другой форме, и на него легче ответить. Помните, «почему» позволяет человеку более конкретно говорить о моментах, которые для него значимы. Попробуйте оба варианта, и вы увидите на практике, что мы имеем в виду. Сидите молча. Если, задав вопрос, вы почувствуете, что ваш собеседник затрудняется с ответом, дайте ему время. Не стремитесь нарушить тишину, не поддавайтесь соблазну задать следующий вопрос или предложить ответ. Вместо этого просто подождите. Эмоции трудно облечь в слова, и человеку может потребоваться не одна минута для поиска верной формулировки. Иногда тишина — лучший инструмент. Руководите этим процессом. Как делать заметки? Постскриптум. Это последний пункт. Вы почти закончили. Удивительно. Но формат, который вы используете для записи ваших заметок, может быть очень полезен, когда придет время связать все воедино. Конечно, вы можете делать заметки в произвольной форме, но мы считаем особенно удобной именно эту. Может быть, вы тоже с нами согласитесь? Проведите вертикальную линию от верха страницы заметок до ее нижней части. В левой части записывайте фактические данные. Например, дату окончания колледжа. В правой — данные об индивидуально-психологических особенностях. Сосредоточьтесь на чувствах, эмоциях или интерпретациях смысла рассказа. Там же, в правой части страницы, вы можете делать заметки, записывать любые повторяющиеся слова, фразы, вербальные или невербальные сигналы. Такое разделение облегчает просмотр записей в финале процесса и позволяет выделить элементы, наиболее важные для формулирования «почему». Подсказка. Все необходимые материалы будут в правом столбце. Когда вы сделаете заметки по нескольким историям, то начнете замечать, какие темы, слова, фразы или идеи повторяются чаще других. Поставьте галочку, подчеркните, обведите или выделите их цветом. Это поможет вам быстро определить ключевые моменты, которые впоследствии приведут вас к «почему». Кроме того, для каждой истории запишите в правый столбец вклад и или воздействие. Этот пункт будет напоминать вам о том, что в каждом конкретном событии, помимо фактов, вам необходимо выделять суть, как именно тот или иной случай повлиял на вашего собеседника и окружающих его людей, воздействие. Ну вот и все. Мы снабдили вас множеством деталей, которые, мы надеемся, помогут вам стать наилучшим партнером. Помните, это действительно важно для вашего компаньона, и он попросил именно вас стать его напарником. Это большая честь. Самое главное – это искреннее любопытство и желание поддержать человека, с которым вы работаете. Кто знает, может быть, когда все закончится, вы настолько вдохновитесь его опытом, что сами решите отправиться на поиски своего собственного «почему». Выберите время и место. Как насчет Starbucks, который находится на одинаковом расстоянии от вашего офиса и от офиса вашего партнера? Удобный вариант, не правда ли? Неправда. У вас будет интимная беседа. Шум и отвлекающие моменты только усложнят работу, даже при наличии карамельного фраппуччино. Кроме того, вам предстоит услышать много личной информации. Не стоит это делать в тесном помещении с огромным количеством людей. Несмотря на то, что все они будут заняты своими делами, они все равно могут подслушать ваш разговор. Выберите место, где вам действительно удастся сосредоточиться. Не стоит забывать и о том, что телефонный звонок или видеоконференция с вашим партнером, которые также могут показаться вам удобными для диалога, не являются полноценной формой беседы. Они тоже возможны, но мы настоятельно рекомендуем личную встречу. Так вашему партнеру будет легче использовать язык тела, а не только мимику, и другие визуальные сигналы, которые доступны лишь тогда, когда вы находитесь в одной комнате. Если вы вынуждены работать удаленно, расположитесь в тихом месте, где ничто не будет вас отвлекать, и попросите сделать то же самое своего собеседника. Выделите достаточно времени, не менее 3 часов. Да, это большая жертва, но короткого пути для открытия «почему» не существует. Подумайте об этом как о разработке проекта. Чем больше времени вы в него вкладываете, тем лучше результат. Это не то, на чем можно сэкономить. Как мы уже говорили во 2 главе, существует 3 шага к нашему «почему» — повествование, выделение основных тем, формулирование определения «почему». Оптимальный результат достигается, когда вы совершаете все 3 шага единовременно. Если вы остановитесь после 2 или 3 историй, например, и попробуете сделать выводы по ним несколько дней спустя, вам придется снова войти в режим повествования. Идентифицировать преобладающие темы сразу после рассказа намного проще. Точно так же намного проще сформулировать ваше «почему», когда возникающие шаблоны повторяются здесь и сейчас. Выключите телефоны, исключите любые отвлекающие моменты и наслаждайтесь процессом. Соберите истории воедино. Прежде чем встретиться с партнером, вам нужно провести небольшую подготовительную работу. Ваше «почему» рождается из вашего прошлого опыта. Это общая сумма уроков, которые вам преподнесла жизнь, сумма ценностей, которые вы обрели в период взросления. Вам нужны рассказы воспоминания, которые помогли вам стать тем, кем вы являетесь сегодня. Когда вы вспоминаете события, которые соответствуют этой идее, делайте заметки. При работе с партнером в случае необходимости это поможет вам быстро к ним вернуться. Вот несколько рекомендаций по отбору типов историй, которые приведут вас к вашему «почему». Подумайте о конкретных эпизодах и людях в вашей жизни, которые сформировали вас. Вы можете выбрать случай, который был для вас очевидно важным. Например, когда вы придумали идею для своей компании или момент, значимость которого очевидна только для вас, решающий разговор с вашим прежним боссом. Если событие действительно оказало на вас влияние, помогло вам стать тем, кто вы есть, научило вас чему-то или вызвало у вас гордость, отметьте, запишите его. Когда вы вспоминаете о людях, которых считаете самыми важными в вашей жизни, вспоминайте, почему они стали для вас таковыми. Поскольку ваше «почему» исходит из вашего прошлого, из периода от вашего рождения до вчерашнего дня, ваши воспоминания могут касаться какого угодно этапа и сферы вашей жизни – школы, дома или работы. Вы можете мысленно возвращаться к событиям, которые кажутся вам приятными, или вы можете коснуться болезненных эпизодов, которые вы не хотели бы пережить вновь. Любой опыт, хороший или плохой, делает вас тем, кто вы есть. Наша борьба — это краткосрочные шаги, которые мы должны предпринять на пути к долгосрочному успеху. Цель сбора воспоминаний состоит в том, чтобы найти по крайней мере 5 историй, которые в наибольшей степени повлияли на вашу жизнь. Чем больше у вас историй, тем проще будет для вашего партнера выявить повторяющиеся шаблоны и темы, которые приведут к вашему «почему». Помните, что каждый эпизод должен касаться конкретного времени или места. Чем точнее он будет, тем лучше вы ощутите эмоциональную связь с воспоминаниями, и именно эта эмоциональная связь приведет вас к вашему «почему». Запишите свои истории, когда вы их вспомните. Начав, не забывайте, что все дороги в конечном итоге ведут к «почему». Поэтому не переоценивайте процесс. Вы можете перечислить события хронологически или в разброс. Не старайтесь записать все детали. Достаточно просто одной или двух сюжетных линий. Цель состоит в том, чтобы определить отправную точку для вашего партнера. Когда вы делитесь своими воспоминаниями, вы можете включать в них все подробности и любые дополнительные детали, которые могут появиться. Вот несколько методов сбора историй, которые мы сочли полезными. Вы можете использовать один из них, оба, или вообще их не использовать. Метод первый. Горы и долины. Нарисуйте горизонтальную линию через середину листа бумаги. Воспоминания, которые вы считаете счастливыми, моменты, которые с удовольствием пережили бы вновь, запишите в верхней части. В нижнюю поместите события, которые вы не обязательно хотели бы пережить еще раз, но которые повлияли на вашу жизнь и сформировали вашу личность. Сделайте несколько заметок, чтобы кратко изложить каждую историю. Принцип заполнения таков. Чем выше над линией расположено событие, тем более удовлетворяющим и позитивным оно является. Чем ниже, тем сложнее или неприятнее стал для вас этот опыт. Когда придет время отбирать истории, которые вы расскажете своему партнеру, выберите крайние точки экстремума, сюжеты, расположенные на противоположных частях схемы, вверху и внизу. Эти истории вызвали наибольшие эмоции, а значит, они наиболее быстро приведут вас к вашему «почему». Вероятно, вы не будете делиться всеми воспоминаниями, которые вы отметили на странице, а в процессе даже появятся новые. Но все это пойдет вам на пользу. Это упражнение является лишь отправной точкой, чтобы запустить процесс. Метод второй. Подсказки памяти. Если вам нелегко собирать истории из воздуха, этот метод может оказаться для вас более действенным. Просто прочитайте подсказки ниже и посмотрите, какие воспоминания у вас возникнут. Не старайтесь воспроизвести все детали, просто запишите одну-две строки на листе бумаги, чтобы вспомнить события, когда придет время поделиться им с вашим партнером. Кто в вашей жизни помог вам стать тем, кем вы являетесь сегодня? Тренер, наставник, учитель? Член семьи. Опишите время, когда вы больше всего восхищались этим человеком, независимо от того, происходило ли между вами общение. Какие чувства вы испытывали, когда его слушали или наблюдали за его действиями? Кто еще помог сформировать вашу личность? Повторите это упражнение несколько раз. Вспомните о том рабочем дне, когда, направляясь домой, вы думали: Сегодняшнюю работу я сделал бы и за даром. Что случилось в тот день? Подумайте о своем худшем рабочем дне, который вы надеетесь никогда больше не повторится. Что произошло? Какое самое раннее конкретное счастливое воспоминание о детстве приходит вам на ум? Что вам приятно вспоминать из школьных лет? Расскажите о ключевом моменте, когда вы вдруг осознали, что ваша жизнь уже не будет прежней. Что случилось? Что изменило ваше восприятие мира и своей роли в нем? Когда вы полностью отдавали себя, чтобы помочь кому-то, и невероятно гордились собой? Обязательно запомните, кто еще участвовал в этом эпизоде. Например, кто помогал вам, подбадривал, кто ждал вас на финише. После того, как у вас будет диаграмма или перечень историй, вы будете готовы поделиться ими со своим партнером. Хотим предупредить, опять же, не переоценивайте свой выбор историй, прежде чем встречаться с вашим напарником. Одна из основных причин, по которой вы с ним работаете, именно он может увидеть то значение рассказанного вами события, которого не видите вы. Именно он может предложить объективную и открытую его трактовку. Расслабьтесь, и пусть ваш партнер определит темы. Вы рассказчик. Ваш партнер – переводчик, интерпретатор. Для примера вы можете взять тренинг «Поиск почему», который провел Дэвид. Как и всякий новичок, его собеседник Тодд поначалу стремился рассказывать ему длинные истории о крупных происшествиях в своей жизни, но постепенно Дэвид сумел направить его повествование в нужную сторону. Раз за разом он извлекал из масштабных событий основные темы, сплетая их в красную нить, что в итоге помогло Тодду сформулировать его «почему». До этого момента Тодд делился совсем другими подробностями. Как он поступил в колледж на полную стипендию благодаря успехам в баскетболе, а затем потерял ее из-за наркотиков и алкоголя. Как он стремился попасть в NBA, как одна ошибка уничтожила всю его карьеру, мечты и самоидентификацию. Он вспоминал, как работал в баре, все еще сражаясь с наркоманией и алкоголизмом, и думал о самоубийстве. Но ключевое событие было еще впереди. Пригоршня четвертаков. Я ушел с работы и уже в субботу утром ехал по извилистой дороге домой. По пути я увидел маленькую девочку, которая продавала лимонад. В любой другой день я бы проехал мимо, но по какой-то причине тогда у меня появилось необъяснимое желание развернуться и купить у нее газировку. Я подогнал машину и осведомился о цене. 25 центов, — сказала девочка. Я начал доставать все четвертаки, что хранились у меня, в держателе для чашки в машине. Они собирались со всех чаевых, которые я когда-либо получал на работе. Так я насобирал около $40 монетами по 25 центов. Девчушка протянула мне чашку лимонада, и я положил в ее маленькие ладошки целую горсть четвертаков и еще одну пригоршню, и еще одну. Каждый раз, когда я смотрел на нее, ее глаза загорались. Наконец, она повернулась и, радостно возбужденная, побежала в дом. Я поехал дальше, вспоминая, когда мне было так хорошо на душе в последний раз, и тут случилось нечто, чего я точно не ожидал. Внезапно эмоции хлынули через край. Я начал бесконтрольно плакать, так сильно, что мне пришлось остановить машину. Это было потрясающе. Дэвид. Ого, звучит впечатляюще. Я уверен, что в прошлом вы не раз делали то, что заставляло вас плакать. Из всех историй, которыми вы могли бы поделиться со мной, что конкретно заставило вас выбрать именно эту? Тот. Впервые в жизни я почувствовал, что сделал что-то для другого. Впервые я поставил на первое место другого. Впервые я почувствовал, что кому-то нужен. Это как будто разбудило меня. Я понял, что хочу помогать людям переживать такое же волнение за свою работу и жизнь, что были у этой маленькой девочки. К концу тренинга «Поиск почему» Дэвид нашел нить, которая проходила через многие значимые истории Тодда. Как и в случае с маленькой девочкой, торгующей лимонадом, почему Тодда заключалось в воодушевлении других людей, в желании воспламенять воображение и подталкивать их на поиски своей мотивации делать больше для окружающих. Почему Тодда оказалось его стремление дарить другим такой же опыт? Поделитесь своими историями. Здесь появляется ваш партнер. Итак, приготовления завершены. Теперь настало время сесть с вашим партнером и найти ваше почему. Возможно, вы почувствуете неудобство, рассказывая о себе, но вам отнюдь не обязательно выходить из зоны комфорта. Если какие-то истории слишком личные для того, чтобы ими делиться, просто оставьте их. Но то, что вы все же решите рассказать, должно быть изложено откровенно. Помните, чем больше вы растворитесь в процессе, тем легче будет вашему партнеру увидеть важные паттерны. Позвольте себе быть достаточно уязвимым, чтобы начать поиск. Вы можете удивиться тому, насколько вы можете быть открытыми. Конкретика является ключом к успеху. Мы всячески это подчеркиваем. Когда вы составляли свой список или схему рассказов, мы советовали вам не беспокоиться о деталях. Теперь пришло время в них покопаться. Расскажите свои истории как можно подробнее. Имейте в виду, что под деталями мы не имеем в виду температуру воздуха в определенный день или одежду, которая на вас была надета, если только это не является значимым. Хотя такая информация может обеспечить контекст. То, что нам действительно интересно, находится значительно глубже. Поскольку в основе вашего «почему» лежат чувства, очень важно, чтобы вы соприкоснулись с вашими воспоминаниями и эмоциями, которые испытывали в то время. Конкретные истории, в отличие от общих утверждений, позволят вам сделать это. Ниже приведены некоторые примеры. Общее утверждение. Каждый год на Рождество мы ездили к моим дедушке и бабушке. Так здорово, когда тебя окружает любящая семья. Конкретная история. Каждый год на Рождество мы ездили к моим дедушке и бабушке, и это был год, который особо отпечатался в моей памяти. Мне было 9 лет. Это было последнее Рождество, когда дедушка был жив. Он был могущественной силой в моей жизни. Я не уверен, что понимал, насколько могущественной, пока он не умер. У меня были хорошие отношения с ним, но только сейчас я понял, как велико было его влияние. Он был сумасшедшим, эксцентричным персонажем, который шел по жизни в такт своему собственному барабану. Люди называли его забавным, но мне он всегда казался совершенно нормальным. Я помню, как мы вдвоем сидели с ним на диване. У меня тоже были свои причуды. В школе меня считали ненормальным, но рядом с ним я чувствовал себя в безопасности. С ним я гордился быть самим собой, мог быть особенным. Думая, что он самый крутой человек из всех, кого я знал, я чувствовал уверенность в себе, несмотря на мои странности. Если он был странным и необычным, ну, черт возьми, лучше и мне быть таким, какой я есть, если я хочу в будущем иметь такое же влияние на своих детей и внуков. Общее заявление. Когда я был ребенком, мне очень нравилась акробатика. Я тренировался каждый день по 4 часа. Это было непросто, но мне это многое давало. Конкретная история. Когда я был ребенком, мне очень нравилась акробатика. Тренировки были продолжительными и интенсивными. Я помню, как однажды мы с командой отрабатывали какой-то элемент под пристальным взором нашего строгого тренера. Этот парень был настоящим ублюдком. Ко мне он особенно придирался. Для него я всегда был недостаточно хорош. Иногда я чувствовал, что он как будто за что-то хочет отомстить мне. Как бы я ни старался, этого всегда было недостаточно. Некоторые элементы, особенно в воздухе, такие как закручивание сальто, не особенно мне удавались. Но я продолжал тренироваться, потому что хотел доказать этому парню, что я не так уж плох. И это случилось. Я помню, как будто это было вчера. Я помню, как после одного упражнения, которое я выполнил, тренер опустился на колени рядом со мной и сказал остальной команде: «Вот как это должно быть сделано!» Я никогда не чувствовал большей гордости. В тот момент я понял, что он придирался ко мне не потому, что я ему не нравился, а потому, что он верил в меня. Он дал мне пинка, потому что знал, что у меня есть способности, надо только заставить меня трудиться. Вместо того, чтобы говорить со мной об этом, он хотел, чтобы я сам к этому пришел. В тот момент я понял, что дисциплина и умение выполнять тяжелую работу, которые воспитывались во мне дома, были действительно важны. Я думаю, именно тогда я по-настоящему узнал, что такое твердость характера. У меня все еще бегут мурашки по коже, когда я вспоминаю этот день. Общее заявление. Я люблю свою работу. Я путешествовал по многим прекрасным местам и везде встречал интересных и вдохновляющих меня людей. Неплохая плата. Конкретная история. Я люблю свою работу. Мне доводилось бывать в прекрасных местах, и даже когда судьба забрасывала меня не в самые изысканные уголки планеты, со мной происходили весьма вдохновляющие случаи. Я помню, как однажды отправился в город, посетить который я никогда не мечтал. Это была небольшая сельская община, и я подумал, ну, что-то теряешь, что-то находишь. И во время одного мероприятия я встретил футбольного тренера из соседнего университета. Это был потрясающий парень. Когда мы разговорились, я услышал замечательный рассказ о том, чем отличается его методика тренировок. Для него тренировки футбольной команды — это программа развития человека как лидера. Большинство тренеров волнуют только победа или поражение. И этот же, в первую очередь, заботился о росте своих воспитанников. Когда они побеждали, он не позволял славе вскружить им головы. А когда проигрывали, использовал момент для извлечения новых уроков. Но что самое главное, это всегда оказывало огромное влияние на его людей. Мало того, что они блестяще выступали в команде, большинство из них еще и отлично училось в школе и даже добивалось большого успеха в личных отношениях. Это была одна из самых вдохновляющих историй, которые я когда-либо слышал, а я ведь даже не болельщик. Общие версии этих рассказов более или менее совпадают, но обратите внимание на глубину эмоций, выраженную во вторых вариантах. Погружение в воспоминания возвращает нас к чувствам, которые мы переживали. Когда вы рассказываете свои истории, ваш партнер должен делать заметки о ситуациях и обстоятельствах, которые вы описываете, а также о чувствах, которые они вызывают у вас. Эти заметки, хотя и существует риск, что они не пригодятся, вероятнее всего будут способствовать выявлению материальных и эмоциональных связей между вашими историями. Цель состоит не в простом описании ваших действий, а в поиске вашей сущности. Потратьте столько времени, сколько нужно, чтобы рассказать о каждом из ваших воспоминаний и выйти за пределы их первоначального списка. В процессе вы можете наткнуться также на некий забытый опыт. Расскажите о нем тоже. Помните, что все дороги ведут к почему. Нет никаких сложных и быстрых правил изложения. Независимо от того, являются истории подготовленными или спонтанными, любое значимое для вас событие может подтвердить наметившиеся темы или ввести новые элементы для рассмотрения. И чем больше их будет, тем больше данных вы сможете использовать, чтобы найти красную нить. И чем явственнее будет эта нить, тем точнее будет сформулировано ваше «почему». Определите свои темы. Следующим шагом в поисках вашего «почему» будет определение тем, повторяющихся идей, слов, фраз и чувств, вырисовывающихся из ваших историй. Во время этой части процесса инициативу должен взять на себя ваш партнер. Помните, что у него есть объективность, которой нет у вас, потому что вы слишком близко видите детали. Пока вы заняты описанием деревьев, ваш партнер видит весь лес. Мы постоянно наблюдаем это явление среди людей, которые хотят узнать свое «почему». Они думают, что смогут сыграть обе роли – рассказчика и партнера. Они пытаются проанализировать свои истории и самостоятельно определить значимые темы. Однако мы еще не встретили ни одного человека, которому бы удалось это сделать. Но мы видели тех, кто заявлял о своей победе. На деле же Когда доходило до формулировки их «почему», она, как правило, всегда касалась их бизнеса, семьи или какой-то цели, и при попытке разобраться легко распадалась на части. Даже когда Саймон разработал свои методы обнаружения «почему», прежде всего он попросил выслушать его рассказы и помочь найти для него красную нить. Опять же, ваш партнер сосредоточен на объективных заметках. Он слышит ваши рассказы впервые, без осложняющих факторов вроде неуверенности или эго. Вот почему преобладающие лейтмотивы, как правило, оказываются более очевидны для напарников, нежели для главных участников процесса. Нет неправильных историй и нет неправильных тем. Если некая идея прозвучала более одного раза, запишите ее. И количество таких идей может быть неограничено. У вас их может быть 8, 10, 15 или больше. Это нормально. Первым шагом для вас и вашего партнера станет их запись на бумагу. Собрав темы в одном месте, просмотрите их за пару минут. В некоторых случаях в каждой истории будет свой основной мотив, однако ваш партнер должен суметь привязать его по меньшей мере к двум историям, которые вы рассказали. Помните, идея становится темой, когда она повторяется в нескольких, казалось бы, не связанных повествованиях. И, наконец, обратите внимание на вклад и влияние. Для каждой из этих категорий выберите одну значимую мысль, которая волнует или вдохновляет вас, которая нравится вам больше всего. Исходя из рассказанных вами историй, попросите вашего партнера выбрать наиболее важный мотив, а затем вместе с ним выберите одну тему, касающуюся вашего вклада, и еще одну — воздействие на кого-либо. Теперь вы готовы попробовать сформулировать ваше «почему». У вас может возникнуть вопрос, если тема вклада и воздействия являются основными, и именно они будут использоваться при формулировке «почему?». Зачем в таком случае моему партнеру записывать все остальные мои истории? И что, если мне близки темы, которые не попадают в категорию вклада и воздействия? Я должен просто выбросить их? Не волнуйтесь. Существует важная причина, по которой ваш партнер записывает все возникающие мысли. Даже если, на первый взгляд, какая-то идея не относится ко вкладу или воздействию, как мы увидим в дальнейших главах, она также станет частью определения вашего «как». Определите ваше «почему». После того, как вы определились с наиболее важными темами, пришло время превратить их в черновик вашей формулировки «почему». Как мы отметили в предыдущей главе, ваш первый набросок мы рекомендуем сделать в соответствии с форматом «чтобы». Это самый простой способ убедиться, что ваша формулировка верна, ваше «почему» действенно и сосредоточено на вашем положительном влиянии на других людей. Учитывая основные темы, глядя на образец перед вами, потратьте несколько минут и набросайте первый черновик формулировки вашего «почему». Ваш партнер должен сделать то же самое. Важно для начала записать их отдельно, потому как напарник может сформулировать ваше «почему» иначе, чем вы. Будь то удачно подобранное слово или яркая концовка фразы, наличие двух разных формулировок «почему» на самом деле очень полезно. Вы удивитесь, но чужое определение может оказаться даже более точным. Здесь как в шопинге с другом. Свежий взгляд со стороны порой быстрее помогает найти свой собственный стиль. Потратьте около 5 минут, работая над собственными формулировками. Всего 5 минут. На этом этапе не стоит слишком много раздумывать. Затем присоединитесь к своему партнеру и обменяйтесь проектами. Рассмотрев обе версии, вы можете выбрать одну или объединить их вместе. Помните, что цель этого наброска — не идеальный вариант. Цель состоит в первичном отборе, из которого в дальнейшем появится то, что окажется правильным. Сами слова могут и, вероятно, будут меняться в процессе размышления над своим «почему», но важно, что они будут приводить его в действие. Собственно, на это и направлен последний шаг. Шаг 4. Уточните формулировку своего «почему». После того, как у вас появится черновик, заключительным этапом процесса обнаружения вашего «почему» станет проверка и уточнение формулировки. Есть несколько способов сделать это. Один из них — это то, что мы называем дружеским упражнением. Для этого упражнения составьте список ваших ближайших друзей, людей, которые всегда рядом с вами, тех, кому вы можете позвонить в 2 часа ночи, и они возьмут трубку, и наоборот, тех, кто может позвонить вам в самое неудобное время, и вы тоже будете готовы откликнуться. Затем следуйте приведенным ниже инструкциям. Дружеское упражнение. Упражнение работает лучше всего, если выполняется лично и одним разом. Не забудьте ввести вашего друга в контекст процесса, который вы прошли, и попросите помочь вам в этом путешествии. Сейчас держите свое «почему» при себе. Вы не должны влиять на чужие ответы. По словам Брене Брауна, мы не входим в доверие, когда предлагаем людям помощь. Мы делаем это, когда сами просим их помочь. Для начала задайте вопрос: «Почему ты со мной дружишь?» Не удивляйтесь, если ваш приятель посмотрит на вас так, как будто у вас выросли 3 головы. Это не тот вопрос, который большинство друзей задают друг другу, и ответить на него труднее, чем мы думаем. Дружба коренится в чувствах, а чувства, как мы знаем, трудно выразить словами. Чтобы это упражнение сработало, вы должны продолжать его, даже если вам обоим неловко. По иронии судьбы, вопрос, который начинается с «почему», фактически не приводит нас к «почему». Дело в том, что вопрос «почему» эмоционален и имеет тенденцию провоцировать неопределенные или реактивные ответы. Зато вопрос «что» напротив вызывает более продуманный и точный отклик. Теперь снова задайте тот же вопрос, на этот раз используя слово «что». Что во мне заставило тебя сблизиться со мной? На этот раз ваш приятель может сказать что-то вроде: «Я не знаю, ты мне не безразличен, я могу доверять тебе. У нас общие интересы, и мы очень хорошо ладим». Это логичный ответ. Но это основные составляющие практически любой дружбы. Продолжайте играть адвоката дьявола, всегда заменяя в своих вопросах «почему» на «что». Отлично, мы только что определили, что значит быть другом. Но что это значит по отношению, в частности, ко мне? Ваш приятель, вероятно, замешкается, но затем начнет называть типичные признаки именно ваших отношений. По мере того, как это будет происходить, вам захочется прекратить допрос, но не поддавайтесь соблазну и продолжайте придерживаться генеральной линии. Да, но что конкретно касается меня? Продолжайте вытеснять его за пределы рациональных ответов. Есть 2 способа определить, что вы двигаетесь в этой беседе в нужном направлении. Во-первых, когда ваш друг замолкает и начинает смотреть в пол или на потолок, знайте, на самом деле в этот момент он распознает свои чувства к вам и изо всех сил старается выразить их словами. Если вы попытаетесь заполнить тишину, произнеся еще один вопрос или комментарий, вы прервете этот очень важный процесс. Вместо этого пусть ваш друг посидит в тишине и поразмышляет. В какой-то момент он все равно перейдет от общего, например, у нас похожее чувство юмора, к чему-то конкретному. Ты действительно заставляешь меня смеяться. Это весело, но к тому же я понимаю, что мы видим мир одинаково. Когда я рассказываю тебе о своем боссе, ты шутишь над ним. И это помогает мне не только смеяться, но и осознавать, что сумасшедший на самом деле мой босс, а не я. И тут появляется 2 вещь, за которой тоже нужно следить. Это определенный сдвиг в фокусе. В какой-то момент ваш друг перестанет описывать вас и начнет описывать себя. В приведенном выше примере фраза «Я понимаю, что сумасшедший на самом деле мой босс, а не я» говорит не о вашей личности, а о том, как ваш приятель вас воспринимает. Иными словами, он формулирует ваш уникальный вклад в его жизнь, а это значит, что вы уже проникли достаточно глубоко, у вас есть некий ответ, у вас даже могут бежать мурашки по коже. Это уже замечательно. Это означает, что ваш друг вложил в свои слова истинное значение и изложил ваше «почему» своими собственными словами. Такое «почему» существует в той части мозга, которая контролирует эмоции, а не язык. Это другой эмоциональный уровень. Это важный поворотный момент, потому что именно он помогает вам увидеть, что вы живете своим «почему», даже не осознавая этого. Скорее всего, темы и шаблоны, которые появятся у вас в дружеском упражнении, будут похожи, а то и полностью совпадут с теми, которые вы и ваш партнер уже обнаружили во время процесса поиска вашего «почему». Но, может быть, ваш друг использовал в разговоре о вас слово или фразу, которая вам нравится больше. Если она подходит, обязательно включите ее в свою формулировку «почему». И если дружеское упражнение выявило различные темы, это тоже нужно учитывать. Одна из них может даже лучше подходить вам, чем те, что были найдены вами во время вашего поиска. В этом случае, возможно, вам и вашему партнеру стоит еще немного покопаться в воспоминаниях. В дополнение к дружескому упражнению, может быть полезно просто оставить на несколько дней поиск своего «почему». Подумайте об этом как о пироге. Когда вы вытаскиваете пирог из духовки, вы не можете отрезать кусочек и съесть его сразу, он слишком горячий и развалится. Ему нужно время, чтобы остыть и затвердеть. То же самое и с вашим «почему». Дайте ему время отстояться, прежде чем вы начнете его использовать. Часто первая формулировка «почему» звучит несколько обобщенно. Пока вы оставили ее на время, попробуйте подобрать слова, чтобы найти наиболее аутентичный для вас язык, который полнее отразит ваши чувства. Мы иногда подшучиваем над людьми и спрашиваем их, нравятся ли им слова в формулировке настолько, чтобы вытатуировать их на теле. Если ответ оказывается отрицательным, мы направляем их на дальнейшие поиски своей сущности. Вам действительно должны нравиться слова, особенно те, что описывают ваш вклад в окружающий мир. Когда вы пересмотрите определение «почему», вернитесь к своим историям. Таким образом, вы сможете подтвердить, что все внесенные вами изменения не уменьшили точности формулировки. В конце концов, цель уточнения не в том, чтобы она звучала лучше. Она должна заставить вас чувствовать себя лучше. Сколько времени потребуется, чтобы отточить вашу формулировку? Мы действительно не можем сказать, потому что у всех это происходит по-разному. Поиск идеальных слов для вашего «почему» может занять недели или месяцы. Вы можете пройти через одну итерацию, а можете через дюжину. Это доказано даже на примере членов команды «Начни с почему». Возьмите, к примеру, Дэвида. Формулировка его «почему» выглядела так. Продвигать позитивные изменения, чтобы люди могли жить более полноценной жизнью. Она имела право на существование, но оборот «полноценная жизнь» не совсем соответствовал Дэвиду. Фраза была слишком широка и похожа на клише. Поэтому Дэвид потратил некоторое время на ее оттачивание. Он должен был ответить на вопросы. Когда я продвигаю позитивные изменения, что фактически я делаю? И что в это время для меня означает полноценная жизнь? Он жил в соответствии со своим «почему», применяя его и проговаривая, перебирая варианты, пока не нашел более подходящую версию. Ответ привел к пересмотру его первоначального «почему». Побуждать людей становиться лучше, чем вчера, чтобы они могли приносить еще больше пользы миру. Когда Дэвид более глубоко задумался над выбором слов, он понял, что для него побуждение людей жить полноценной жизнью означает помощь им, желание приносить благо другим, и это конкретное определение полноценности четко изложено во второй версии. Вот почему эта формулировка «почему» Дэвида сильнее первой. Она более точная и более личная. Корректировка вашего «почему» может сделать его более значимым для вас, как это случилось с Дэвидом. Но это не сделает его более подлинным или действенным. Слова не должны быть идеальными, чтобы мы могли начать применять наше утверждение на практике. Как сказал бывший госсекретарь Колин Пауэлл, Я могу принять решение, имея 30% информации, но более 80% — это слишком много. На самом деле, когда вы живете в соответствии с вашим «почему», вам легче найти идеальные слова для его формулирования, потому что вы более осведомлены о своей цели и о том, как вы пытаетесь ее достичь. Поэтому потребуется некоторое время, чтобы покорпеть над вашим «почему», но не занимайтесь этим слишком долго. Цель поиска вашего «почему» заключается в том, чтобы вы могли действовать в соответствии с ним.